Замок. Третьего дня после прибытия барона Андрей Дютазона, возвышающийся неподалеку от Дерпта замок, здесь началась неимоверная суета. Облаченные в монашеские рясы, молодые воины проверяли оружие и разбегались по башням и бойницам. Послушники торопливо засыпали полы залов свежим сеном, во дворе жалобно визжали убиваемые поросята. Француз, успевший за последние 10 лет объехать почти всю Европу, хорошо знал, чему предшествует такое поведение еще недавно сонных и ленивых слуг. В дом возвращается хозяин. Алхимик с видимым облегчением вздохнул, старательно смел в еле тлеющий камин мелкие деревянные опилки, насыпавшиеся с только что оструганной палочки, спрятал продолговатую деревяшку за пазуху, а короткий сапожный нож в поясной карман. Спустя пару минут в зал бежал монах с далеко выпирающим над кушаком брюхом, высыпал охапку дров прямо в камин и, тяжело дыша, умчался прочь. Задавленный неимоверной тяжестью огонь испустил предсмертный вонючий дымок и окончательно угас. Французский дворянин мстительно улыбнулся. Он предвкушал, как хозяин замка войдет в эту холодную залу, зябко поежится, повернется к очагу, а потом прикажет хорошенько выпороть всех бездельников за нерадение к своим обязанностям. Дело в том, что все 3 дня пребывания в этих стенах утром, днем и вечером гостя кормили одним и тем же блюдом — гусиной печенью с золотым миндалем. Ну, конечно, миндаль-орех вкусный и дорогой, вкус которого знаком далеко не каждому дворянину. Конечно, гусиная печенка питательна и вкусна, но всему есть предел. Разумеется, жаловаться на угощение, тем более столь дорогое, воспитанному гостю не пристало. Но если злостных мучителей накажут хоть за что-то, барон почувствует себя отчасти отмщенным. В этот миг, к разочарованию ученого, погибший был огонек сообразил, что помощи ждать неоткуда, и самостоятельно начал карабкаться к воздуху по смолистым бокам сосновых поленьев. Снова вбежал монах, свалил очередную охапку дров рядом с камином, поправил разъехавшиеся по сторонам поленья и с облегчением утер лоб, неторопливо побрел к дверям. Он свои обязанности выполнить успел. Анри Дютазон протянул к пламени открытой ладони и прищурился, впитывая живое огненное тепло. «Неужели вы замерзли, дорогой барон?» Француз оглянулся на вошедшего в зал хозяина замка и невольно хмыкнул. По привыкшей за время поездки к цивилизованной одежде епископ был облачен в короткий, немногим ниже талии, плотно облегающий тело, красный шерстяной пельс, подбитый коротким мехом нутрий, не испанские пуховые кальцесы, спускающиеся до самых сапог. В таком костюме зимой по улице прогуливаться можно, не то что в замке, стены которого кое-как спасают от промозглого ветра, беседы вести. Барон же, привыкший в теплой Европе не бояться в домах холода, был вынужден обходиться только суконным дублетом поверх льняной рубашки. Не одевать же в замке верхнее платье, ну, в самом деле. В ответ на приветствие епископа он даже не нашелся, что сказать, лишь отвесил низкий поклон. — Вижу, замерзли, — кивнул властитель окрестных земель. — Давайте перейдем в малый зал. Это огромное помещение, прогреть одним камином все равно невозможно. Идемте. Они двинулись по деревянному балкону, нависающему над внутренним двором, и ноздри тут же защекотал запах запекаемой свинины. Дютазон почувствовал, как рот в предвкушении лакомства наполнился слюной. Епископ свернул в угловую башню, по винтовой лестнице спустился на один этаж. Они пересекли двор, пройдя мимо стоящей на равном удалении от деревянных пристроек кухни, и вошли в небольшой гулкий зал, имеющий из убранства только стол и стоящие возле него два кресла. Зато тепло от полыхающего в камине огня достигало здесь самого дальнего уголка помещения. «Скоро зима!» — с сожалением вздохнул хозяин замка, подходя к окну. «На леса и поля ляжет снег, и ставни придется закрыть до самой весны. Вы можете себе представить, господин барон, каково жить по полгода только при свете свечей и факелов?» «Честно говоря, нет, мсье». «Скоро поймете, мой дорогой барон. Однако, не согласитесь ли вы разделить со мной трапезу? Честно говоря, я проголодался с дороги». «С удовольствием, мсье». Дютазон, предвкушая вкус горячий, чуть сладковатый, пахнущий дымком и гвоздикой, запеченной свинины, с готовностью занял место за столом. Дербский епископ занял место напротив. Двое молодых послушников внесли подносы с явствами, и ученый дворянин увидел паштет из гусиной печени с тертым миндалем. В кубках же оказалось разлито все то же терпкое красное вино. «Угощайтесь, господин барон», — гостеприимно предложил хозяин замка. «К сожалению, горячие блюда еще не готовы, и пока придется обойтись тем, что есть». Анри Дютазон через силу улыбнулся, и, чтобы не обидеть богатого покупателя, принялся старательно впихивать в себя постылевшее лакомство. «Вижу, вы не испытываете аппетита, дорогой барон». Епископ промокнул губы кружевным платком и небрежно кинул его на стол. «Наверное, вас беспокоит, достаточно ли в подвалах замка золота, чтобы оплатить стоимость вашей драгоценной шкатулки? Тогда давайте отложим обед на потом и осмотрим мою сокровищницу». Хозяин замка поднялся из-за стола, прошел к камину, толкнул узкую створку и стал спускаться вниз. Француз с готовностью последовал за ним. Через минуту он вошел в светлый, из-за белых черепов, которыми был выложен пол и стены, и теплый, благодаря пылающему в небольшом очаге и двум жаровням, огню подвал. Набор имеющихся здесь инструментов не оставлял ни малейшего сомнения в своем предназначении. Барона Анри Дютазона привели в пыточную камеру. Увидев гостя, двое дюжих полуобнаженных молодцев извлекли из жаровни по длинному, раскаленному до красна, железному пруту и привычно перекрыли путь к выходу. «Присаживайтесь, мой дорогой барон!» Господин епископ указал на ощетинившееся гвоздями кресло святого Иллариона. Француз, сделав судорожный глоток, остановился. «Да не пугайтесь вы, барон! Сидеть в нем совсем не больно. Главное не шевелиться, не совершать резких движений, и вы почти не почувствуете неудобств». Палачи, сжимая в руках закаленные прутья, приблизились, явственно дыша в затылок. Барон, втянув голову в плечи, сделал вперед шаг, другой, медленно повернулся и осторожно опустился седалищем на гвозди, слегка дернувшись от мелкого покалывания. Заплечных дел мастера, побросав прутья обратно в жаровню, споро пристегнули его локти и запястья к подлокотникам, шею к спинке кресла, ноги зажали в колодки. — Вы не имеете права делать этого, господин епископ, — пересохшим голосом произнес француз. Согласно буллы о введении расследования Святой Инквизицией, вы не имеете права применять пытку, если в моих показаниях нет противоречий, а обязаны предоставить мне адвоката, защищающего мои интересы перед обвинением, и спросить имена недругов, которые могли оклеветать меня ложным доносом. Но, кроме того, кресло с гвоздями не входит в перечень разрешенных к потреблению орудий пыток. Вы имеете право применять только допрос веревкой, допрос водой и допрос огнем, но только в присутствии лекаря, не более 10 минут каждая, и не больше одной пытки в день. Ученого дворянина словно прорвало, и он говорил, ссылаясь на различные законы и уложения. Тем временем епископ уселся за стоящий напротив кресла стол, на жесткую деревянную скамью, сделал палачам разрешающий знак и облокотился локтями на гладко струганную столешницу. Молодцы принялись стаскивать с жертвы сапоги. — А что вы делаете? — оборвал свою тираду француз. — Мы начнем с доброго поступка, мой дорогой барон. Дружелюбно улыбнулся дербский епископ. «Поможем вам немного согреться, и не надо сразу думать о самом страшном. Влияние Святой Инквизиции не распространяется на наши земли, никто вас в ее руки не отдаст. Булла Папы о введении расследования дел Инквизиции к нашему случаю никакого отношения иметь не будет». Обнаженные ступни ученого-палачи споро обмазали свиным жиром, после чего придвинули к ним жаровню примерно на полшага. В первую минуту француз сидел спокойно, с некоторым удивлением, прислушиваясь к идущему от ног приятному теплу, а потом вдруг резко изогнулся от внезапно прилившего к ступням жара. «Ай!» От резкого рывка гвозди спинки кресла и сиденья вонзились в тело, усиливая муки. «Перестаньте! Нет!» «Так вот, барон», — спокойно продолжал разговор епископ, «мне бы очень хотелось узнать, что это за планета Мардук и в каком месте она пересекает линию Ориона? Вы ведь имели в виду созвездие, не так ли?» «А, уберите!» Хозяин замка кивнул, палачи отодвинули жаровню. Тем не менее, французский дворянин продолжал жалобно скулить из-за боли в обожженных ногах. «Вы молчите, дорогой барон? Видимо, вы еще недостаточно согрелись». «Нет, я скажу! Я рассчитаю для вас все благоприятные дни и часы на 100 лет вперед. Не надо больше. Отпустите меня». «Вы меня совсем не поняли, мой милый Дютазон», — поморщился епископ. «Я хочу иметь возможность сам рассчитывать благоприятные дни. К тому же мне известны отрывки из языческих дохристианских текстов, где упоминается некая планета Мардук, обладающая весьма многообещающими качествами. Но до сего дня не нашлось ни единого источника, который помог бы отыскать ее на небе». «Я покажу ее вам». «И опять мы не понимаем друг друга», — вздохнул хозяин замка. «Показать вы можете любую звезду или планету, которая вам попадется. Будет гораздо удобнее, если вы, как опытный астролог, назовете созвездие, где ее следует искать, и признаки, по которым я смогу отличить ее от приличных звезд». «Я... нет», — сбивчиво попытался ответить пленник. «Это очень сложно, я покажу». «Видимо, нам придется попытаться найти ответы самим», — с явным сожалением поднялся епископ. Эрни, придвинь жаровню и пойдем со мной. Когда хозяин замка и палач вернулись в подземелье с найденными в сундуке ученого книгами и приборами, Анри Дютазон уже не мог кричать, а только хрипел, выгнувшись в кресле и выпучив глаза. Епископ выразительно посмотрел на палача. Эрни торопливо свалил книги на стол и бросился к пленнику. «Ноги не испеклись, господин епископ», — с облегчением сообщил он, — «только небольшие ожоги». Второй палач, остававшийся в пыточной камере, испытал еще большее облегчение. За неправильно проведенную пытку спрос был бы именно с него. Жаровню отодвинули, а французскому алхимику дали выпить несколько глотков воды, после чего он получил небольшой отдых. Нынешний хозяин его жизни и смерти внимательно разбирался в найденных бумагах. «Тикун миддотха нефеш», — уважительно произнес епископ, откладывая одну из книг. «Господин барон читает по-арабски? Я восхищен. Мне сия премудрость так и не далась. Зато я понимаю девангарские иероглифы, на которой написана книга Магли. Между прочим, все богословы считают, что их более не сохранилось. Альберт Леон Батиста. Математические забавы. Книга поучительная, но весьма поверхностная. Бембо Пьетро. О, этот итальянец, кроме стишков, и вовсе ничего не писал. О, Боэций, Аниций, Манли, Северин. Утешение философией. Книга для ожидающих смертной казни. Очень поучительный трактат. Пико делла Мирандола Джованни. Рассуждения против прорицающей астрологии. Тоже пустая болтовня. Сефер Яцира, книга творения. Господин барон, помимо всего прочего, увлекается каббалистикой. И последнее. Снорри Стурлсон. Россказни наших датских соседей о своем великом прошлом. У вас весьма и разносторонние интересы, мой дорогой Дютазон. Дерзкий епископ придвинул к себе отобранные из общей стопки книгу Магли и книгу творения, после чего подозвал к себе одного из палачей. «Отнеси все остальное ко мне в библиотеку. В них ведь нет никакой научной ценности, так, господин барон?» «Конечно, так. Но вернемся к нашему разговору. Во время опыта по трансмутации на вашем столе лежали открытыми именно эти две книги. Я всегда считал, что тайны каббалистики уже очень давно изучены нашими теологами до самых сокровенных глубин, и ничего нового в них почерпнуть невозможно. Но вы с таким интересом сюда заглядывали и делали выписки. Что вы смогли найти в ней такого, чего не заметили братья из нашего ордена?» «Ничего», — вспотев от волнения, замотал головой алхимик. «Значит, вы читали все-таки ее?» Хозяин замка положил руку на толстый кожаный переплет ветхой книги Магли. «Не подскажете, на какой странице?» «Я...» Тяжело дыша, барон прикусил губу, потом отрицательно закрутил головой. «Эрни, возьмите ски», — распорядился епископ. Дюжий палач с готовностью придвинул к креслу тяжелый чурбан с прибитой к нему странной конструкцией, отстегнул от подлокотника правую руку, вложил ее в специальную выемку ладонью вверх, зажал винтовым барашком, накинул пластину с пятью выемками. «Что это такое?» — шепотом спросил Дютазон. «Тиски для пальцев», — ответил Эрни. «Но ведь пальцы сюда не достанут». «Достанут!» — кивнул палач, взялся за кисть и с силой, вывернув ее в обратную сторону, заставив пленника снова забиться от боли. В таком положении пальцы действительно точно легли в приготовленные для них выемки. «Вы хотите ответить мне, мой дорогой барон?» «Отпустите!» «Всего несколько слов, мой дорогой друг, и вы вздохнете свободно. В каком месте книги говорится о планете Мардук?» «Я не знаю». «А это уже откровенная ложь». «Не знаю». «Эрни, раздроби ему мизинец». «Не надо». «Тогда ответьте мне, барон». «Я правда не знаю». Ученый-дворянин пытался скорчиться в кресле от нестерпимой муки, но ремни не позволяли сделать даже этого. «Кажется, она была открыта примерно здесь», — откинул хозяин замка несколько страниц. «Эрни, продолжай». Палач начал работать тисками, и подземелье огласилось новыми воплями. Некоторое время епископ пытался вчитаться в покрытые странными значками страницы, потом не выдержал. «Это просто невозможно терпеть! Эрни, заткни ему рот! Откроешь, когда закончишь дробить палец! Если он не согласится ответить на мой вопрос, заткни ему рот снова и не открывай, пока не закончишь со следующим пальцем!» «Слушаюсь, господин епископ!» Палач отошел к верстаку и вскоре вернулся с железной колбой, сквозь которую была продета длинная трубка. Он воткнул колбу в рот, закрепил ее специальной скобой, перекинутой на затылок пленника. Крики оборвались, слышался только тяжелый свист, проходящего через трубку воздуха. Опасливо покосившись на своего господина, палач одной рукой зажал алхимику нос, а потом большим пальцем другой заткнул проходящую через рот дырку. Его жертва, задыхаясь, бесшумно забилась на кресле, на время забыв про боль во всех других местах, но когда лицо налилось кровью, а глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит, Эрни отпустил трубку, позволил сделать пару вздохов и снова зажал. После нескольких минут это развлечение ему надоело, и он снова взялся за тиски. Дербский епископ, рассеянно перелистнув несколько страниц, неожиданно увидел нечто, поглотившее все его внимание. Почти на час в пыточной камере воцарилась тишина, прерываемая только скрипом тисков и тяжелым дыханием барона. Наконец, с мизинцем было покончено, палач извлек кляп у пленника изо рта, и тот тут же взмолился. «Прекратите это, мсье епископ! Я не понимаю в этой книге ни единого знака. Я возил ее с собой только для возбуждения почтения у собеседников». «А где вы добыли этот трактат?» — оторвался от мелкой исписанной страницы хозяин замка. «Выкупил у турецкого купца, доставившего из Индии груз кашемирского шелка, тамошних драгоценностей и еще некоторые редкости». «Я думаю, книга обошлась вам очень дорого, милый барон. Ну зачем же вы потратились на нее, если не знаете этого языка?» «Мне хотелось выглядеть ученее, чем я есть на самом деле». «И вы хотите, чтобы я вам поверил, господин барон?» «Ну, я не знаю этого языка, клянусь вам». «Хорошо, я соглашусь с вами, барон», — кивнул епископ, «и даже освобожу на сегодня от дальнейшего допроса. Но при одном условии. Вы скажете, каким образом следует читать строки книги. Если вы ответите неправильно, Эрни раздробит вам еще один палец. Справа налево. Эрни, заткни ему рот и раздроби следующий палец. Нет, нет, я ошибся. Слева направо. Отпустите, сверху вниз, снизу. Железный кляп оборвал несвязные выкрики. «Ну как так можно, барон?» — укоризненно покачал головой дербский епископ. «Такой образованный человек и не знает одного из языков, пришедших к нам от самого Адама. Строки здесь читаются слева направо, а следующая строка — справа налево. Потом опять в обратную сторону. Змейкой. И знаки в книге означают пары и тройки букв, из-за чего алфавит составляет немногим более сотни букв. Древний девангарский язык. Да вы просто обязаны его знать. Мне продолжать пытку, господин епископ, поинтересовался Эрни. Принеси мне кубок из верхнего зала. Палач кивнул и торопливо ушел. Дербский епископ вышел из-за стола, выбрал на верстаке один из ножей, направился к ученому дворянину. Тот задергался неразборчиво мыча. — Ну что вы, мой дорогой барон! — удивился хозяин замка. — Неужели вы никогда не видели пыточных ножей? Вон тот самый большой предназначен для перерубания костей, а вон тот тройной для выщелучивания суставов. Широкий для перепиливания костей, конусный для снятия кожи, овальный для насаживания на пику частей тела при четвертовании, а этот у меня в руках для подрезания мяса. Ну так как? Вы готовы объяснить, каким образом я могу найти на небе планету Мардук? Все еще нет? Тогда должен вас огорчить. С этими ножами вам познакомиться не удастся. После их использования люди слишком быстро умирают. А вам предстоит еще очень, очень долгая жизнь. Кстати, вы знаете, что такое миндальное молоко? С этими словами господин епископ принял из рук подошедшего Эрни кубок, прижал его к шее француза и ловким движением проколол пленнику вену. Заструилась кровь. Когда кубок оказался почти полон, хозяин замка кивнул палачу. — Прижги рану! Раскаленный прут коснулся кожи, останавливая кровотечение, а епископ, поднеся кубок к носу, и, с наслаждением вдохнув его аромат, извинился. «Простите, мой дорогой барон, но кормить вас здесь будут только миндалем и гусиной печенью. Эти продукты для меня очень полезны. Эрни, когда закончишь дробить палец, спроси, готов ли господин барон указать, каким образом можно вычислить местонахождение известной ему планеты. Если он откажется, можешь сразу приступать к следующему пальцу». С этими словами властитель западного берега Чудского озера вернулся за стол и, неторопливо прихлебывая из кубка, погрузился в чтение. Когда спустя час ученого дворянина опять освободили от кляпа, он взмолился. «Не надо, не надо больше, я расскажу все. Не нужно пыток. Ну что ж, я рад, если к вам вернулось благоразумие. Епископ прижал пальцем место, на котором остановил чтение, и поднял глаза на сдавшегося пленника. Я слушаю вас, барон. Я не умею добывать золото, господин епископ. Это всего лишь обман. Способ выманивания денег из простаков. Я заранее обмакнул золотой слиток в свинец. Когда слиток начали нагревать, свинец стек, а золото осталось. Вы лжете, мой дорогой барон. В свинцовой дроби, которую один из торговцев принес с собой, золото быть никак не могло. Оно было в палочке, которой я размешивал расплав. Оно расплавилось и вытекло. Я бы поверил вам, барон, но сами продали это золото на треть дешевле его стоимости. Будь оно настоящим, вы давно разорились бы на этом обмане. Но я продавал тертую соль. Я выдавал ее за философский камень. Это купало все. Не всякий решится самостоятельно заниматься алхимией, недоверчиво покачал головой епископ. Зато каждый купит золото на треть дешевле его стоимости. Я думаю, господин барон, вы пытаетесь выдать себя за обманщика, чтобы сохранить тайну алхимической трансмутации. Но вам придется расстаться с ней, как бы вы ни упрямились. Эрни, продолжай. Нет, нет, нет, нет. В пыточной камере снова воцарилась относительная тишина. Палач, негромко напевая себе под нос, закручивал барашки тисков. Барон Анри Дютозон хрипел в своем кресле, а увлекшийся текстом епископ, забыв про кубок, то дочитывал страницу до конца, то возвращался назад и, шевеля губами, перечитывал отдельные фрагменты. Наконец он поднялся со своего места и направился к креслу. — Как твои дела, Эрни? — Заканчиваю со средним пальцем, господин епископ. — На сегодня хватит. Господину барону следует отдохнуть. Палач тут же послушно ослабил тиски, освободил руку пленника, повисшую словно плеть, вытянул кляп. — Я ничего не знаю, — жалобно прошептал алхимик. — Клянусь вам, ничего. — Мы обсудим этот вопрос в другой раз, дорогой барон. Постарайтесь встать. Я отведу вас на отдых. Вдвоем мужчины подняли французского дворянина с кресла, помогли ему сделать пару несколько шагов до ощетинившейся длинными кинжалами деревянной девы. Еще не понимающего, что его ждет, человека вдавили в углубление, после чего с силой захлопнули крышку. Дютозон жалобно вскрикнул, широко открыл рот, хватая им теплый влажный воздух. В крышке оставалась прорезь для лица запертого человека, сквозь которую тот мог видеть происходящее вокруг. — Вы удивлены, что по-прежнему живы, барон? — поинтересовался епископ. — Напрасно. Эту деву изготавливали лучшие медики Нюрнберга, и ни один из кинжалов не повредит внутренних органов и не перережет ни одной артерии. Она вам совершенно не повредит, зато избавит от глупого желания совершить побег или наложить на себя руки. К тому же ваши ноги все еще целы, и нагрузка на ножи совсем невелика. А теперь прошу меня извинить, я вынужден вас покинуть. Дела? Хотя на улице уже смеркалось, из ворот замка вырвалась кавалькада всадников, вскачь помчавшихся по утоптанной дороге, разбрасываясь под копыт густую липкую грязь. Спустя 2 часа они остановились возле небольшого деревянного костела деревеньки Воркула. Епископ спустился с коня, вошел внутрь и, не обращая внимания на суетящегося рядом местного пожилого священника, принялся листать церковную книгу. Наконец он нашел то, что хотел, и, ткнув пальцем в запись, спросил: «Где живет семья Улесков?» «На хуторе Хамости, господин епископ», — заискивающе заглянув сбоку священник. «Все они истинны веры?» «Да, господ...» Но дербский епископ уже вышел, круто развернувшись из храма, легко поднялся в седло и дал шпоры коню. Еще почти четверть часа бешеной скачки, и монашеский отряд из 7 воинов промчался вдоль плетня сиротливо стоящего среди широких лугов хутора. 2 всадников спешились, без лишних церемоний, сняв заменяющие ворота жерди, епископ смог подъехать к самым дверям. Здесь он сошел на землю, шагнул, пригнувшись в низкую дверь, отодвинул сильной рукой перепуганных хозяев, склонился над покачивающейся на спущенных с потолка балки веревках колыбелькой. «Девочка!» — на всякий случай уточнил он. «Да!» — подтвердил хозяин дома, еще не чуя ничего худого. «Хорошо!» Епископ осторожно извлек дитя из колыбельки, прижал к груди, прикрыв полой плаща, и вышел прочь. Встревоженно заржала лошадь. Застучали, удаляясь копыта, и только после этого в опустевшем доме серва раздался истошный женский вой. Спустя еще 2 часа, уже почти в полной темноте, всадники въехали обратно в ворота епископского замка. Вскоре темноту, выложенного черепами подземелья, разорвал мечущийся свет факела. Хозяин замка небрежно сунул свой светильник под кучу заранее сложенных в очаге дров, затем отошел к верстаку и положил хнычущего ребенка поверх пыточных ножей. — Господин епископ! — донесся до него жалобный голос. — Господин епископ, мое имя Бенджамин, я сын сапожника из Веллингтона. — Англичанин. Мне показалось скучным всю жизнь точать сапоги, и я сбежал из дому. Я был юнгой, потом учеником скульптора в Аризио, в Италии. Там я научился фокусам и стал выдавать себя за ученого, алхимика. Я знаю 7 языков и умею читать на 2. Я не умею изготавливать золото. Пощадите меня, господин епископ. «Все в руках Господа, сын мой», — торопливо ответил епископ. «Молись ему, и если ты не лжешь, он пошлет тебе смерть». «Я еще слишком молод». «Тогда я могу обещать тебе очень долгую жизнь», — не удержался от саркастической усмешки хозяин дома. «Но ее будет трудно назвать счастливой». Священнослужитель еще раз пробежал глазами текст в раскрытой книге Магли, потом вышел на свободное от инструментария место перед очагом, взял выкатившийся из огня уголек и быстрыми уверенными движениями нарисовал 5-конечную звезду, соединив кончики лучей дополнительными линиями. Прошелся вокруг, выверяя правильность рисунка. Затем вернулся к верстаку и развернул согревающие плачущего ребенка тряпки. Тот затих, видимо, ожидая, что сейчас его прижмет к груди мама и начнет кормить. Епископ заколебался. Из свитков, сохранившихся со времен языческого Рима, он знал, что богам наиболее приятна та жертва, в ходе которой человек подвергается наибольшим мучениям. Но на страдания нужно время, а ему так не терпелось начать свой опыт. Священник взял в руку нож для рубки костей, занес его над головой и с такой силой вонзил в нежную грудь младенца, что клинок глубоко вошел в старые сосновые доски. Плач оборвался. Убийца не без труда вырвал нож, схватил тщедушное тельце на руки, бегом добежал до пентаграммы и стал окроплять намеченные линии горячей кровью прямо по белым оскаленным черепам. Младенческой крови оказалось мало, и епископ мял мертвого младенца изо всех сил, словно из губки выжимая каплю за каплей. Когда тело иссякло, он положил девочку в самый центр рисунка, запалил в очаге свежий факел, вернулся за стол и громко прочитал, тщательно произнеся букву за буквой. «Иом а тенемелеус тетрасиво арнивет, ем илкер мастерсил иси Нефьюксеведж. Епископ швырнул в мертвое тело факелом, но в тот миг, когда тот почти попал в цель, пламя внезапно погасло, и во время мига ослеплением мраком оказалось, что убитой девочки в центре пентаграммы больше нет. «А-а-а!» Настя испуганно вскинулась в постели и мертвой хваткой вцепилась в спящего рядом Никиту хомяка. «Ты чего, родная?» — сонно отозвался тот, подтягивая одеяло на плечи. «Он идет, Никита, он идет!» «Да кто идет?» На этот раз плечистый мужчина открыл глаза и, сладко зевнув, вперился взором в супругу. «Я не знаю, но я чувствую его. Он силен и он страшен. Он придет сюда, на нашу землю, на остров Перуна». «Остров кого?» «Отца Варяжского». Женщина притихла и испуганно зашарила глазами по сторонам. «Это он, что ли, идет?» «Нет, он спит». «И нам того же не помешает», — сварливо отозвался хомяк и снова опустил голову на подушку. «Спи». В небольшой избушке, притулившейся на берегу Невы, опять наступила тишина. Погасший факел откатился в сторону, и от него по подземелью прокатилась волна холода. Неясная тень скользнула по потолку, метнулась к завешенному в углу входу в пещеру, вернулась обратно и стремительно нырнула за спину главы епископства. — Ты здесь, лучезарный? — неуверенно спросил хозяин замка. В ответ послышался клокочущий смех. — Ты думаешь, ваш лучезарный только и думает, как поскорее примчаться на зов какого-то смертного? Но в книге написано о том, как вызывать демона тьмы. — И это правильно! — смех превратился в шелестящий шепот. Но только книга эта написана еще тогда, когда о Люцифере еще никто ничего не знал. Звук смещался вправо, влево, вверх, становился то громче, то тише, и епископ Дерпта наконец взмолился. — Ну где ты, демон? — Я здесь, — голос, казалось, разорвался прямо в черепе священника. — Чего ты хочешь? — Я раб сатаны, и я хотел воплотить его в этом мире, призвать его на тысячелетнее царствие. Громогласный хохот заставил епископа зажать уши. — Ты хотел смертью младенца послужить тому, кто предал своего Создателя, ради того, чтобы научить вас добру и злу, чтобы научить вас любви и счастью, несчастный. Но пройдет всего два десятка лет, и ты покинешь это тело, чтобы предстать пред ним. Ты можешь хоть примерно представить себе, какая кара ждет тебя за эту смерть или за муки вот этого маленького, глупенького, жадного человечка, насаженного на ножи, но защищенного от гибели. По телу снизу вверх щекотно пополз вкрадчивый детский голосок. — Тебе сказать, что ждет тебя смертный? — Нет. Епископ почувствовал, как его обуял ужас. Он понимал, что незнание будущей кары все равно не спасет от нее. Но надеялся таким образом отодвинуть ее хоть ненамного. — А что нужно сделать, чтобы услужить сатане? — Странно. Бархатистый женский вздох шевельнул волосы. — Еще мгновение назад ты называл его лучезарным? — послышался добродушный смех. чтобы услышать этому духу, следует воспользоваться тем, чему он вас научил. Нужно быть счастливым. Нужно просто прожить отпущенный век счастливым человеком. Прожить счастливым самому, а не делать несчастными других. Демон опять рассмеялся. Согласись, есть некоторая разница, но смертные так глупы. Если я стану счастливым, он простит мне мои прегрешения? С надеждой вскинулся священник. Не знаю. Шепот темной лужицы растекся по полу. Я не питаюсь падалью. Меня интересуют только живые. Ты хочешь забрать мою душу? Я сам душа. Вдохнул в лицо холодом дух тьмы. Зачем мне еще одна? Я хочу забрать твое тело. Зачем тебе тело? Я бесплатен, а мне нравится тоже ощутить на губах вкус винограда или горячей еды, пройти через оргазм простого смертного в момент продления рода, ощутить на себе, что такое усталость или страх. Мне хочется иногда получить того, чего я не имел уже тысячи лет — плоти. Ты хочешь отнять мое тело? Я хочу, чтобы ты отдал мне его сам. На этот раз дух говорил спокойным, уверенным тоном откуда-то с правой стороны. Если тело отнять... Оно становится дерганным и неестественным. От него невозможно получить удовольствие. Дерзкий епископ ощутил острую потребность отойти к верстаку с пыточным инструментом и взять в руки шило для прокалывания мышц. Но он вышел из-за стола, мучительно пытаясь сообразить, зачем ему это вдруг понадобилось. Тем временем левая ладонь с растопыренными пальцами опустилась на оставшиеся после младенца тряпки. Правая занесла над ней шило. «В меня вселился дьявол!» — внезапно сообразил епископ и попытался отскочить назад или, по крайней мере, отдернуть руку, но та не слушалась. «А!» Правая рука нанесла удар, еще удар — и священник далеко не сразу понял, что шила в кулаке уже нет. Но он отбежал к противоположной стене и с ужасом воззрился на свои ладони. — Вот так! — прохрипел демон тьмы. — Все наполовину, все через силу. Мне нужно тело целиком. — А куда денусь я? Ты спрячешься в дальний уголок и не станешь мне мешать делать все, чего я только пожелаю. А если я не захочу? Я могу тебя убить. Ноги снова понесли хозяина замка к верстаку. Но я этого не сделаю. Епископ остановился. Ты вызвал меня, смертный. Скажи... Чего ты желаешь от меня получить, и я назову тебе цену. Я хотел основать царствие Антихриста. Когда он захочет, — опять хрипло захохотал демон, — он сделает это сам. Чего хочешь ты? Епископ в растерянности молчал. Всю свою жизнь он боролся за высшие цели. За влияние слова Христова в Англии, за католических прихожан в Тильзите, за крепость Ливонского ордена и силу дербского епископства, за приближение тысячелетнего царствия, лучезарного на земле, но для себя Нужно ли ему хоть что-нибудь для себя? Хозяин замка вспомнил про крышку гроба господня, но тут же отрицательно покачал головой. Крышку гроба для него уже практически добыл юный рыцарь Иван. «А что ты можешь, демон тьмы?» «И я всеведущ смертный. Я знаю, сколько крысят родилось в норке на краю Африки, и сколько любовниц посетил сегодня испанский король, сколько волосков на голове герцогини Йоркшира и сколько облаков в небе над Дерптом!» Молодым баритоном пропел демон. «Я могу вселиться в тело любого человека и заставить его сделать то, чего ты пожелаешь. Хочешь, завтра папа назначит тебя кардиналом Франции?» «Нет», — разочарованно хмыкнул епископ. «Если я привезу в Рим крышку гроба, я получу куда больше власти, чем просто по папской булле. А ты можешь перенести эту крышку сюда?» «Я бесплатен». «Ты не можешь ничего». «Я могу заглядывать в души живых и мертвых. Могу узнавать самые сокровенные тайны. Могу отводить беду. Ты просто не знаешь, зачем я тебе нужен», — по-змеиному прошипел демон. «Но ты сам меня вызвал». Дербский епископ посмотрел на стол, где лежала открытая книга Магли. Там наверняка скрывалась не только тайна вызова демона тьмы, но и способ загнать его обратно в небытие. Тут против воли владельца голова его повернулась в сторону верстака с пыточным инструментом. «Если я не нужен тебе, то и ты не нужен мне», — прозвучало в самом ухе. «Раз ты не знаешь, как использовать мою силу, отдай свое тело мне на полгода, а потом полгода я стану служить тебе, как верный раб. Потом 2 года твое тело будет в моем распоряжении, и снова 2 года я стану служить тебе». «Нет», — покачал головой епископ, — «через неделю лоем и с крестоносцами поплывут к русским берегам. Я не могу бросить все сейчас. Пусть лучше будет наоборот. 2 года служишь ты, 2 года служу тебе я. Потом 2 года ты и опять 2 года я». «Договорились». По телу снизу доверху пробежал мелкий озноб. «С первым утренним лучом начнется первый день. 2 года!»